Ольга Дашкова. Мне ее нельзя. Глава первая. Алена. Я на месте. Отлично, но извини, малышка, задерживаюсь. Срочное совещание с партнерами. Хорошо, я жду. Жду нашей встречи. Не представляешь, как хочу тебя обнять и поцеловать. Отложила телефон, огляделась по сторонам. Место, конечно, странное. Я бы даже сказала, злачное. Какой-то зачуханный бар на окраине города. Таксист, который меня вез из аэропорта, так и сказал, что бар зачуханный. И даже он был удивлен, что такая девушка, как я, выбрала это место. Не стала ничего объяснять, кто вообще мне такой. Просто таксист. Его работа — отвезти клиента до места назначения. Но сейчас я с ним согласна. Место действительно не самое презентабельное. Мы как-то были в подобном с Эммой. Она меня туда затащила, познакомившись этой весной с байкером. Бар был ужасный, воняло пивом. Барная стойка была липкой от него же. Громко играла музыка, бородатые и неухоженные мужики старались ее перекричать. Пьяные девицы в странных нарядах танцевали прямо в середине помещения. Здесь, конечно, было не так стрёмно, но все же. Барная стойка вроде чистая. На всякий случай, достав влажные салфетки из сумочки, протерла ее. Потом выкинула грязную салфетку в пепельницу. Бармен ухмыльнулся, и тут же передо мной возник бокал пива. «Комплимент от заведения для милой леди!» «Спасибо, конечно, но я не пью пиво!» Я поморщилась, отодвигая от себя бокал. Терпеть не могу пиво, его запах. «Тогда что? Виски, текила, вино?» «Воды, пожалуйста. Только в бутылке и не открывайте ее». «Воды? Детка, ты откуда такая взялась в черном вороне?» «Откуда надо?» «Ну-ну». Кроме пива не люблю навязчивых парней. Бармен отошел, его позвал другой клиент. Я начала разглядывать обстановку. Название бара должно было вызвать тревогу сразу. От черного ворона, в принципе, ничего хорошего ожидать не следует. В который раз убеждаюсь, какое ужасное место для нашей, можно сказать, третьей встречи выбрал Никита. Он успешный бизнесмен, несколько проектов ведет в Британии, но даже не прислал за мной личного водителя. Я понимаю, что он не смог встретить меня сам, человек занятой, но все же мне это не понравилось. Мало того, что пришлось тайком, обманув мать, прилететь с пересадкой с другой стороны, так еще вместо того, чтобы принять ванну после перелета и отдохнуть, приходится торчать в этом странном месте. Передо мной оказалась бутылка воды, как я и просила, не открытая, но большая, 1,5 литра. «Извините, леди, но меньше в заведении нет. Здесь не пьют воду, а если пьют, то из-под крана». Вот же паразит какой. Он сразу меня не взлюбил. А все потому, что я сделала замечание о полной пепельнице и о грязном столе, который пришлось самой протереть во второй раз. «Спасибо огромное. Сколько с меня?» 500 рублей». Снова ухмылка. «Окей». Открываю сумочку, достаю пачку денег. Пришлось снимать их с карт в течение недели, чтобы не вызвать подозрения у отца. Он мой главный спонсор и контролирует расходы. Но сейчас ему не до меня. У него молодая жена, и скоро родится второй ребенок. «А в фунтах это сколько?» Вопросительно смотрю на бармена, а у того округляются глаза. «Эй, дура, спрячь все это. Хочешь, чтобы тебе башку оторвали за бабки, а перед этим по кругу пустили?» Не поняла половины слов, но деньги спрятала. Аккуратно достала 5 фунтов, протянула. Купюра быстро исчезла в кулаке парня. «И мой тебе совет, придурочная. Вали отсюда». «Спасибо за совет, но я жду своего парня, точнее мужчину. Он скоро приедет». «Можешь не надеяться. А вот те ребята с шарфами фанатов, которые как раз отмечают победу своего футбольного клуба, не будут спрашивать, есть у тебя парень или нет». Бармен сказал все это громким шепотом, наклонившись и кивнув в сторону зала. Я покосилась в ту сторону. Да, компания была шумная, но в ней были и девушки, и вроде все были заняты собой. «Или вон те 2 лысых хмыря в кожанках. «Зачем вы меня пугаете? Я дождусь своего парня, и мы уедем. Мне что, на улице стоять с чемоданом? И вообще, займитесь своим делом. Если мне нужен будет совет, я его попрошу». Да-да, у меня был еще большой розовый чемодан. Но бармен только махнул рукой и, наконец, отстал от меня. Кое-как открыла бутылку, сделала несколько глотков прямо из горлышка. Вода была теплая, я поморщилась. Посмотрела на экран телефона. Сообщений больше не было. Значит, придется ждать. Не зря ведь мы с Эммой придумали целый план, чтобы я могла прилететь в Россию, чтобы встретиться с мужчиной, в которого влюблена. Да, да, я думаю, что влюблена. Папа, конечно, узнает, оторвет мне голову за то, что Никита не мой ровесник. Далеко не ровесник, ему 37. Но он классный. Такие красивые сообщения пишет. Цветы, конфеты, мелкие подарочки присылает, в каком бы месте земного шара ни был. Мы познакомились еще зимой, в самолете, когда я летела от папы. Но потом я сменила номер телефона, и мы потерялись. Там тоже вышла странная история с одним парнем, в которого я влюбилась. Но не хочу об этом вспоминать. Папа, как всегда, все испортил. Он считает, что распоряжается моей жизнью. 2 месяца назад в кофейне около колледжа, которая стала нашим с Эммой любимым местом, где можно было после занятия выпить кофе и пообщаться, мы снова встретились с Никитой. Мы долго разговаривали и смеялись, и я подумала, что это судьба. Наше общение было на расстоянии, но каждый из нас ждал новой встречи. Эмма, конечно, крутила у виска, называла меня ненормальной, а я вспоминала ее байкера. И вот Никита пригласил меня в гости. Я думала, что мы встретимся в Лондоне, и у нас будет романтический вечер. Шикарный ресторан, свечи, поцелуй и ночь страсти. Но он позвал меня в Россию, предложил встретиться в его городе, и я согласилась. В колледже были каникулы, а я под предлогом того, что проведу неделю в загородном поместье отца Эммы вместе с подругой, улетела в Россию. Главное, чтобы папа не узнал. Тогда он точно оторвет мне голову. Но мы с Эммой все придумали. Сняли наличные, чтобы не пользоваться картами. А если кто-то из моих родителей будет звонить, подруга скажет, что я занята, мол, принимаю ванну, ушла гулять, катаюсь на лошадях. Да, в поместье есть конюшня. Там вообще можно было потеряться. Эмма провожала меня с тяжелым сердцем. Даже отговаривала в последнюю минуту. Но я была полна решимости. А еще какого-то драйва и жажды приключений. Меня никто не контролировал, не давал указаний и не проверял мои действия. «Ну, рассказывай, он классный?» Подруга прислала сообщение, у нее там еще день, интересуется, как я. «Пока нечего рассказывать, жду Никиту». «Так он еще не приехал?» «Нет, написал, что занят». «Он совсем с ума сошел?» К нему девушка приехала из другой страны, а у него работа. «Эмма, не переживай, все хорошо». Но отправить сообщение я так и не успела. На мое плечо упала чья-то тяжелая рука, а в нос ударил запах противного пива и пота. «Привет, куколка. Давай дружить».